на подвиг во льдах. Косте хотелось обязательно все видеть, все знать, первым побывать на выставке, обязательно пойти на премьеру, ни за что не пропустить показ в Доме кино. В юности бедный провинциальный мальчик жадно изучал журналы, пытаясь по фотографиям понять, как же выглядят люди не из Воронежа. И теперь Костя всегда был одет дорого и подчеркнуто элегантно. «Суетишься, друг мой, это твое провинциальное детство гоняет тебя по премьерам в самом модном пиджаке», — заметил Юрий Сергеевич. «Каждому отмерена своя мера тоски и скуки». Костя обиделся и не появлялся неделю. А когда пришел, они с Юрием Сергеевичем опять шутили и смеялись. Они всегда соревновались в шутках, бесконечно выясняя, кто король, а кто свита. Пихались, выталкивая друг друга с центрального места. А иногда, будто уставали от шуток, сидели, грустно молчали, как уставшая после рабочего дня семья. «Машка, ты там поузнавай, может, Наташку-то нашу тоже возьмут сниматься? Ведь такая-то красота, небось, всем нужна». На кухню незаметно просочилась баба Сима и, усевшись на свое постоянное место, протянула худую лапку за куском торта. Она всегда появлялась внезапно, как гриб после дождя. Точно никого не было, и вдруг уже стоит, подергиваясь, улыбается щербатым ртом. Наташа покраснела, застенчиво улыбнулась, взмахнула ресницами. Интересно все же играет природа. Красивая Наташа неизвестно откуда взялась у своих родителей. Повадкой и окрасом похожей на светло-серую тень Алочки и непримечательного внешне Алеши. Красавица не хуже Ани, только в другом стиле. Кадиллаком Наташу не назовешь. Она пепельная блондинка, тонкая и нежная. Светлые длинные волосы, зачесанные в длинный хвост, открывали высокий лоб, большие серые глаза и все остальное благородно тургеневское. Прямой нос, четко вырезанные губы, высокие скулы, высокая, тонкая, длинноногая. Но не скучно спортивная, а изящная. И всегда так достойно и застенчиво. Таких девушек сейчас почти и не встретишь. «Машенька, расскажи, как все было, только, пожалуйста, подробно», — волнуясь, подскочила на стуле Алочка. Она обожала кино. «Да, Машка, рассказывай, только сделай над собой титаническое усилие и попробуй ничего не приврать», — попросил Боба, толстощекий, с чистейшим детским выражением глаз. Боба — хороший мальчик, мамин сын. Так и видишь, как он с обвязанным шерстяным шарфом горлом, отложив на минутку книгу, украдкой наблюдает из окна теплого, уютного дома, как дерутся и громко матерятся плохие мальчишки. Как они могут произносить гадкие слова? Такое у 20-летнего Боба было лицо. И никаких общепринятых признаков мужественности, вроде жесткого отцовского взгляда или сузившихся во внезапной ярости глаз или случайно вырвавшегося скверного слова, и всегда при нем какая-нибудь книга и стихи пишет. Добрый, милый толстячок. «А можно мне никуда не поступать? Я хочу просто жить и писать стихи». Вот все, что родителям удалось узнать о желаниях десятиклассника Бобы. «Твои стихи не профессия», — ответил Володя Любинский и отправил Бобу к деду в институт, как ребенка отдают в детский сад по соседству с домом. Боба с Машей какую-то свою жизнь вели, стихи друг другу читали, вечно переглядывались, хихикали, шептались. Маша заводилась от одного его взгляда и сейчас уже готова была устроить спектакль тут же за столом.